Никитин взял небольшую паузу, чтобы оценить нашу реакцию. Заметив неподдельный интерес, он продолжил. Подготовка космической программы – дело серьезное, на это уходит много ресурсов, как физических, так и материальных, тем приятнее делиться успехами. Принято чествовать космонавтов, которые совершают то, чего не удавалось никому. Все знают Гагарина и Леонова, Терешкову и Комарова, но далеко не всем известны имена людей, которые обеспечили саму возможность дотянуться до звезд. Так, Троицкий научно-исследовательский институт разработал первый в истории плазменный реактивный двигатель повышенной мощности, который позволит добраться до Марса за рекордные 60 дней. У меня прям в сердце ёкнуло от этих слов. 2 месяца. Раньше расчетное время полета составляло целых 450 дней, хотя это для пилотируемого объекта. А если речь о зонде или марсоходе, то можно и за 70 дней управиться, если подгадать время и запустить его на третьей космической скорости по параболической траектории. Простите, а как вы планируете обезопасить космонавтов? Поинтересовался Абрамов, подумав ту же мысль, что и я. История знает случай, когда пилотируемый корабль развивал и более высокие скорости. Что насчет радиационного воздействия и убыли костной массы, нужно разбираться. Думаю, наши биологи подготовят специальные защитные костюмы и тренажеры для экипажа космического корабля. Но вернемся к нашему двигателю. Никитин явно не хотел отступать от темы своей лекции, поэтому пришлось приберечь вопросы на конец встречи и слушать, о чем нам хотят рассказать. Вам, как инженерам, наверняка захочется узнать, как шла работа и по какому принципу устроен двигатель. А разве это не секретная информация? Пошутил Золотов. Не волнуйтесь, я не буду раскрывать детали, которые помогут воспроизвести аналог нашего двигателя, с улыбкой на лице ответил Никитин. Но вы правы, страны не особо стремятся делиться своими разработками. Все хотят быть первыми. Это в какой-то степени неправильно, ведь все мы, люди, и должны позабыть о личном соперничестве за космос ради общей выгоды. Сразу ряд научных организаций работал над разработкой собственных проектов. Параллельно разрабатывались ионный и холловский двигатель, но именно эта разработка увенчалась успехом. Сейчас проходит испытание этого двигателя. Для этого была построена вакуумная камера, в которой мы можем воссоздать условия как в космосе. Мощные насосы будут откачивать водород, который остается после работы двигателя, а многочисленные датчики помогут собрать необходимые данные и проверить его мощность, износостойкость, а главное – надежность. Если исследования покажут, что электрический двигатель куда надежнее, чем химический, мы будем использовать его. В том, что он значительно мощнее, сомнений нет уже на данном этапе. А когда закончится испытание, когда можно будет отправлять ракету в тестовый полет, поинтересовался Абрамов, и я замер, потому как боялся не успеть к полету. Хотя, если мы будем первыми на Марсе без моего участия, я здорово не расстроюсь. Разве что получится, что я напрасно старался и все это время из кожи вон лез, чтобы войти в состав экипажа. Спроектировать двигатель – это лишь часть дела. Нужно еще подготовить ракету, провести тестовый полет без пассажиров. Думаю, мы будем готовы через пару лет, а пилотируемую миссию сможем подготовить лет через 5 лет, еще 2 года в академии, затем пару лет практики и год подготовки. Как раз успею, только бы выбрали меня, а это значит, что я должен удвоить усилия и выдать максимум из того, что могу. А сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшую презентацию, где я представляю вам организации, с которыми работает Роскосмос. Подробнее о каждой из них вы сможете узнать в буклетах, которые раздадут после нашей встречи. На каждом буклете будет код, отсканировав который вы перейдете на сайт, где сможете оставить заявку на стажировку. Мы рассмотрим заявки от студентов со всей страны и выберем самых достойных. Глава 20. Байконур. Мих, что думаешь? Абрамов с задумчивым видом вертел в руках бумажку и рассматривал ее со всех сторон, будто мог заметить что-то новое, чего не видел при детальном изучении. Думаю, что у нас действующая стажировка в Ростехе, и я не собираюсь от нее отказываться. Зря что ли я целый месяц получал техническую специальность? Пора бы заняться и более серьезными вещами. Мне такая штука точно не подходит, ответил Руслан. В этом году я попрошусь проходить практику на кафедре, чтобы быть поближе к жене и дочке. Быков обещал поговорить с деканом и выбить мне местечко. А насчет двигателя? Поинтересовался Артем, ты ведь спец по движкам, интересно услышать твое мнение, это однозначно прорыв, Ты мог представить, чтобы человек мог добираться до поверхности Марса за 2 месяца? Еще пару лет назад об этом нельзя было и мечтать, теперь же это реальность. Не спешите, нужно еще провести испытания двигателя. Вдруг окажется, что это пустышка. Одернул нас Руслан. Пустышкой быть не может. Я отрицательно покачал головой. Могут допустить какие-то ошибки в конструкции, но если приступили к испытаниям, значит, с большой вероятностью уже через пару лет эти двигатели будут в строю. Именно на них мы и полетим к Марсу. Прям-таки мы, ухмыльнулся Силантьев. Я лично никуда лететь не собираюсь. Вы о плазменном движке разговариваете? Догнал нас Золотов. Нашли чем гордиться. Вон, китайцы тоже плазменный двигатель распечатали на 3D принтере, так что ничего особенного в этом нет. А мы все равно гордимся, с нажимом произнес я. Потому что это наши придумали и реализовали, не кто-то другой, а именно мы. Это наше достижение, и пусть кто-то додумался до этого одновременно с нами, это нисколько не умаляет нашего успеха. Ладно, как знаете, пожал плечами Николай, явно не ожидавший такого резкого ответа. Золотов решил даже не отстаивать свою точку зрения и поспешно удалился. Но на этом наши приключения не закончились. Так, орлы, окликнул нас Быков. Что уж развесили, заявки все заполнили, еще нет, но разве у нас есть выбор, ухмыльнулся Абрамов. Выбор всегда есть, совершенно серьезно ответил Быков, но я вас дернул по другому поводу. Собирают большую экскурсию на Байконур в честь запуска 2-го модуля будущей орбитальной станции. От нашей академии приглашают 12 студентов, вот я и думаю, кого брать. А перваки на что, удивился Абрамов, мы в свое время накатались. Что, и на Байконуре побывать не хотите? Ни за что в жизни не поверю. Любой человек, интересующийся космосом, хочет хоть раз в жизни там побывать. Судя по всему, сейчас Быков говорил о себе, или проецировал свои желания на нас. Хотеть-то хотим, но что с сессией делать? С предметами полный завал, а тут явно 2 днями не ограничится. Пропускать сейчас пары даже по уважительной причине совсем не хочется. Ой, вы как будто первый год учитесь, махнул рукой куратор. С сессией мы ваши проблемы решим, а вы решайте, поедете или нет. До конца дня нужно дать ответ. Если что, я на вас места зарезервировал. Быков умчался, оставив нас наедине с информацией. Все в его стиле. Примчаться, навести суету и исчезнуть. Что думаете? Поинтересовался я, посмотрев на Руслана и Артема. А что тут думать? Пробормотал Абрамов. Быков все верно сказал. Это Байконур. Такой возможности может никогда не быть, а через неделю начинается сессия, и возможности сдать долги по лабораторным и практическим работам тоже может не представиться, резонно заметил я, нужно решаться, такое место долго свободным не будет, резонно заметил Тёма, я чувствовал, что рано или поздно судьба приведет меня в это легендарное место, правда, я никак не мог предположить, что это произойдет еще в студенческие годы, сейчас я иду туда в качестве зрителя, но есть шанс, что лет через 5 мне удастся оказаться на Байконуре в другом амплуа, где наша не пропадала. Едем, выпалил я, и ребята меня поддержали. Я до последнего переживал, что Руслан откажется от поездки, ведь уехать на 3 дня, это очень долгий срок, но оказалось, что Оля с малышкой сейчас гостят у родителей девушки, поэтому можно было не волноваться. Изначально мы планировали ехать в Ростов вечером пятницы, чтобы не тащиться туда ранним утром, но оказалось, что ждать вылета в аэропорту придется больше 12 часов, а снимать комнаты в гостинице показалось слишком дорого, поэтому после совещания приняли решение ехать утром. И как назло, автобус сломался на середине пути. Ждать, пока его отремонтируют, у нас уже не было возможности, а присылать другой автобус-перевозчик не собирался. «Тёма, ты серьезно собрался ловить попутку?» – ухмыльнулся Руслан, глядя на потуги друга. «Сам подумай, нас 12 человек, мы ни в одну машину не влезем. А ты пробовал?» – обозвался Абрамов. «Я хотя бы пытаюсь что-то исправить. Сам посчитай, 4 попутки, которые заберут по 3 человека, это как раз нужное нам количество. Так что все реально. Судьба экскурсии висела на волоске. Осознав этот факт, многие ребята включились в работу. На невесть откуда взявшиеся коробки из-под обуви написали на Ростов и выстроились в очередь. Некоторые даже деньги достали и махали ими перед проезжающими машинами. 2 ребятам повезло. Молодая пара остановилась узнать, в чем проблема, и согласилась подвести попутчиков до черты города, но остальные так и стояли перед машинами, размахивая бумажками и плакатом. Может, «Такси вызвать?» – предложил Руслан, отчаянно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «И откуда ты будешь его вызывать?» «Из Ростова, оно будет сюда ехать не меньше 2 часов, и обратно столько же, да и одна легковушка обойдется 1006, а на всю компанию и того больше». «Деньги не проблема», – отозвался Артем. «А вот время, когда мы уже были готовы смириться с неминуемым провалом, на дороге появился грузовик. Водитель остановился рядом с нами и выглянул в окно. Подсобить чем? Дорогой? Автобус сломался, а нам нужно в аэропорт Ростова. Срочно!» – объяснил Абрамов, демонстрируя свернутую вдвое 5000-ую купюру. «Вах, что за срочность такая? Спортсмены, будущие космонавты!» – отозвался я. «Летим на Байконур, чтобы посмотреть, как взлетает ракета, ну и прикоснуться к великому. Ведь именно оттуда в первый космический полет отправился Гагарин. Что же ты сразу не сказал? Садитесь в кузов, только у меня места немного, и по возможности старайтесь не высовываться. Сами понимаете, разрешения на перевозку пассажиров у меня нет. Не волнуйтесь, всю ответственность берем на себя», — вызвался Артем. «А я искренне пожалел, что здесь не ловит интернет. Узнать бы хоть размер штрафа в таких случаях, чтобы хоть понимать, на что подписываемся». Водитель представился Карином и довез нас до самого аэропорта. Денег с нас он взять категорически отказался, только попросил передать ему привет, если кто-нибудь из нас в будущем окажется на орбите. Вылет из Ростова на Дону был запланирован на 12 часов дня, поэтому у нас осталось лишь чуть больше часа, чтобы пройти регистрацию. Уже в самолете Абрамов откинулся на спинку кресла и жадно осушил целый стакан. «Вот видите, зато будет что потом вспомнить. Перелет до Кызылорды занял у нас всего 2,5 часа. Еще пару часов провели в аэропорту для оформления документов. Добираться до Байконура пришлось на автобусе. Дорога заняла еще 3 часа времени, поэтому в городе мы оказались уже вечером. Сразу по прибытию заселились в гостиницу «Центральная». Быков заранее побеспокоился, чтобы забронировали номера на всех участников экскурсии. Да, когда говорят о космодроме, почему-то забывают о городе с одноименным названием, который живет своей жизнью. Нам разрешили свободно передвигаться по городу, но куда идти, если здесь и посмотреть толком нечего? Ни кино, ни театров, ни клубов, которые так любит современная молодежь. Да идти куда-то не хотелось после таких приключений. 15 часов в пути, от усталости даже кусок в горло не лез. Сейчас хотелось просто принять душ и лечь спать, что мы и сделали. Зато утром нам устроили настоящую экскурсию. Первым делом мы отправились в музей космодрома посмотреть на «Буран» – корабль, который планировали использовать для полетов в космос. Уникальная разработка, которая предусматривала многоразовый запуск. К сожалению, он оказался слишком дорогостоящим, и от него отказались. С тех пор корабль стоит на Байконуре, как символ стремления человека в космос и как воплощение трудностей, с которыми сталкивается человечество, покоряя бескрайние пространства. Там же удалось побывать в домике космонавтов, где в свое время останавливались Гагарин и Королев. «Ну и холодина», – жаловался Абрамов, когда мы направлялись к автобусу. «А что ты хотел, не май месяц? Хотя, погодите», – запнулся Руслан, осознавая, что сейчас как раз конец мая. «Просто мы с вами в степи, здесь всегда ночи холодные», — пояснил нам экскурсовод, который показывал нашей группе все интересные места, а заодно присматривал, чтобы мы никуда не влезли. После небольшой поездки мы вернулись в гостиницу, позавтракали, утеплились и поехали смотреть на измерительный комплекс «Сатурн». Таких огромных тарелок, направленных в небо, мне еще не приходилось видеть никогда в жизни. Да, говорят, в Колизине осталась антенна диаметром в 64 метра, но туда еще добраться нужно. А ехать просто ради того, чтобы поглазеть на огромную бездействующую тарелку, не особо интересно. А вот на Байконуре тарелки работали и активно использовались специалистами. 2 антенны диаметром по 25 метров каждая позволяли следить за полетом ракеты от старта и до самого выхода на орбиту. Вблизи эти 2 гиганта представляли потрясающее зрелище. Практически каждому участнику экскурсии хотелось сфотографироваться на фоне этих антенн. Причем, не только в нашей группе. Наша фотосессия затянулась, и я понял, что здесь мы застряли надолго. «Чудинов!» — крикнул кто-то справа, и я немедленно повернулся на голос. Ко мне навстречу шагал Рома Плотников из Ярославля, с которым мы познакомились на финальной части Всероссийской Олимпиады. Если не ошибаюсь, тогда он вошел в десятку призеров. «Привет, Ромка». Я крепко сжал руку знакомого, который был едва ли не на голову выше меня, и это при моем, в общем-то, немаленьком росте. «А я тебя сразу узнал», — признался парень. «Как чувствовал, что увидимся? Откуда такая уверенность? Как это? Все, кто хоть что-то собой представляет, постоянно мелькают на таких мероприятиях. Знаешь, это как светские вечеринки среди богатых, только в мире будущих светил космонавтики». «Светил, высокого ты о себе мнения», — ухмыльнулся я. «А я разве что-то не так сказал?» — нахмурился Плотников. «Или ты хочешь сказать, что лучше меня?» «Нет-нет, я к тому, что мы с тобой пока ничего не достигли с точки зрения космонавтики и гордиться нечем. Все победы и достижения, пока только на уровне Академии. Ничего, всего 2 года подождать осталось, а там посмотрим, кто чего стоит», — с ухмылкой произнес Роман. И на какое-то мгновение мне даже показалось, что в его словах промелькнула хорошо скрытая угроза. «Ну, вот как так можно? Вроде бы ничего обидного и не сказал, а человек уже затаил злобу. Хотя, если постоянно беспокоиться о том, что кто-то что-то подумал, то на реально важные дела времени совсем не останется. А если Рома и обиделся на что-то, или неверно истолковал мои слова, то это не моя забота. С таким отношением к жизни нужно какие-нибудь более спокойные направления для деятельности выбирать. Мих, чего этот тип хотел?» — поинтересовался Руслан. Силантьев встал рядом со мной и провожал взглядом шагавшего к своей группе Плотникова, пока тот не затерялся в толпе. «Поздороваться подходил», — честно признался я, а заодно и парой слов перекинулись. «Угу, я-то и вижу, что перекинулись. Вам бы еще шляпы ковбойские и револьверы, хоть вестерн снимай. Да ладно тебе, не нагнетай. Считай, что одним соперником больше стало. Мало ли у меня их?» Я посмотрел на Руслана, улыбнулся и направился обратно к автобусу. Число желающих сделать памятное фото на фоне антенн стремительно подходило к концу, а это значило, что очень скоро мы продолжим путь. Следующей целью нашей экскурсии стала площадка «Дублер», с которой в космос отправлялась Валентина Терешкова. В какой-то период времени, когда гагаринская площадка была на реконструкции, именно отсюда на орбиту отправляли космические корабли. Запуск ракеты был назначен на 6 часов вечера, поэтому у нас оставалось полно времени, чтобы погулять по космодрому и осмотреться. Ракета должна была стартовать с полезным грузом с первой платформы, которую еще называли гагаринским стартом. Именно отсюда в первый полет в космос отправился Юрий Гагарин. «Приветствую, молодежь!» Мы обернулись и увидели перед нами известного космонавта. «Ребята, это же Алтурьев!» — прошептал Руслан. «Да тихо ты, сами видим», — шикнул на него Абрамов и повернулся к Алтурьеву. «А вы какими судьбами здесь? Это ведь беспилотный старт, а мы частенько здесь бываем», — признался Иван Филиппович. «Делимся опытом, общаемся с коллегами, выполняем задачи, а иногда общаемся с подрастающим поколением. Нужно ведь смену готовить. Хотите, расскажу вам о своем полете? Времени до запуска все равно еще полно. Все, кому хотелось услышать о пребывании на МКС и выходе в открытый космос, обступили Алтурьева и слушали его рассказ с открытыми ртами. Он начал свое импровизированное выступление прямо посреди улицы, но потом мы переместились в более комфортные условия, на наблюдательную площадку. И только через час Иван Филиппович спохватился и напомнил, что совсем скоро мимо будет проезжать корабль, и если мы хотим посмотреть на него вблизи, то самое время поторопиться. Мы высыпали на улицу и направились к железной дороге, на которой уже показался состав. А вот и он, грузовой космический корабль «Прогресс МС-18», который должен доставить один из модулей будущей орбитальной станции на орбиту. По железной дороге его доставили к самой платформе и приступили к подготовке пуска. Если до этого момента нам разрешалось погулять рядом и даже прикоснуться к стойкам ракеты, то на этапе предстартовой подготовки всем посторонним пришлось перебраться на площадку для наблюдения за 1,5 километра от места старта. Здесь собралось около 300 человек, которые приехали из разных уголков страны специально, чтобы посмотреть на запуск ракеты. «Чудесный вечер», — произнес Абрамов, любуясь красивым видом с площадки. «Сюда бы еще чашечку кофе, и жизнь можно считать прекрасной. Могу чая из термоса плеснуть», — предложил Быков, услышав Артема. «Валерий Дмитриевич, я всегда знал, что на вас можно положиться», — обрадовался парень, принимая стаканчик с горячим чаем из рук преподавателя. Солнце клонилось к закату, лучи скользили по поверхности степи, и снова похолодало. Я закутался в ветровку, которую прихватил с собой, но даже она не особо спасала. По связи передали подготовку к старту, и наблюдательная площадка замерла в ожидании. 3, 2, 1. Я чувствовал, как от волнения дрожат колени. Казалось, переживание каждого человека, присутствующего рядом, выплескивалось наружу и многократно усиливалось, исходя от одного человека к другому. Старт. На мгновение ракета утонула в ярко-желтых языках пламени и клубах дыма, а затем появилась сначала макушка, а затем и вся ракета целиком. Неторопливо она поднималась вверх, отрываясь от земли, но с каждой секундой скорость увеличивалась. Всего какая-то минута, и ракета исчезла из виду, а мы стояли на площадке, не произнося ни слова, словно увиденное нами было наваждением, а мы боялись его спугнуть. Лишь через пару минут некоторые ребята принялись шептаться между собой. Кто-то громко клацал языком, другие смеялись, но основная часть зрителей сохраняла молчание. И лишь через 9 минут по связи поступила информация. Команда успешно справилась с поставленной задачей, корабль с модулем орбитальной станции успешно вышел на орбиту Земли, и только теперь всех словно прорвало. Мы кричали от радости, прыгали и обнимались, радуясь успешному запуску. Теперь можно было дать волю эмоциям и поделиться ими с остальными. Когда все немного успокоились, к нам с Абрамовым подошел Быков и положил руки на плечи, словно старый друг. «Когда-нибудь и вы полетите, ребята. Поверьте моему опыту, я знаю, что говорю, и моргнуть не успеете, как время пролетит и наступит этот волнительный момент». Глава 21. Как быстро летит время. Насчет сессии Быков оказался прав. Это на первых курсах экзамены вызывают волнение и мандраж, а к концу третьего года обучения чувство тревоги притупляется. Может, появляется уверенность в своих силах, а может, дело в том, что человек так устроен. Нельзя все время трястись из-за одной и той же проблемы. Ко всему привыкаешь, даже к сессии. Правда, такое отношение было не у всех. Многие студенты, особенно девчонки, сильно переживали перед экзаменами. Шевцова так вообще наглоталась успокоительного и выглядела как робот. Ей бы поспать хорошенько и успокоиться, тогда бы все разложилось по полочкам и осталось в памяти. А может, так и должно быть? Сессия – это ведь не только проверка знаний, на одних знаниях далеко не уедешь. Это еще испытание силы воли, упорства, уверенности в собственных силах, умение держать себя и справляться со сложными ситуациями. Ах, да, еще нужно уметь искать выход ситуаций, которые на первый взгляд кажутся безвыходными. Этому Академия учит просто с первых дней. Мне-то проще, многое из университетской программы я прохожу по второму разу, а кое-что и сам преподавал, поэтому сложностей с усвоением не испытываю. А тот же Коля Золотов готовил различные талисманы на удачу. Медный пятак под пятку, туфли и крики в форточку. Халява, приди. Это просто детский сад в сравнении с тем, как заморачиваются современные студенты. Коля, лучший талисман – это знания, которые ты систематизировал в голове, не удержался я, глядя на его приготовление. Мишка, о какой системе ты говоришь? Рассмеялся парень. Вся моя система построена на том, что я гуляю после пар, а иногда и во время. Молодость ведь одна, другой у тебя не будет. Грех тратить лучшие годы своей жизни на зубрежку. Не бывает лучших лет, или худших, возразил я. Каждое время в жизни по-своему хорошее, и использовать его нужно с умом. Кстати, не желаете сходить на футбол сегодня вечером? Оживился Золотов. Финал кубка среди университетских команд. Коля, какой футбол? У тебя следующий экзамен послезавтра, а ты о чем думаешь? Попытался я пристыдить парня, но Золотова было не остановить. Да сдадим как-нибудь. Мих, на твоем месте я бы вообще не переживал. У тебя точно пятерка будет. Я за тебя переживаю. Вернул я выпад Золотову. Как оказалось, волновался не зря. Если я сдал на пятерку, то Золотов вышел из кабинета Пильщикова с тройкой в зачетке. Ерунда, отмахнулся Коля. Подумаешь, в какой-нибудь передовой институт не возьмут работать. Сейчас специалисты нужны, поэтому везде местечко найдется. Кстати, может, посидим где-нибудь и отметим сдачу экзамена? Праздновать будем, когда закроем сессию, отрезал я, намереваясь готовиться к защите следующего предмета. Принимать его будет Капустин, мой старый знакомый, у которого на меня давно зуб имеется, так что готовиться нужно основательно. Не знаю, как вы, а я ужасно хочу есть. Думаю, пара кусков пиццы мне точно не помешает, признался Абрамов. Точно. Из-за стресса от прошедшего экзамена у меня образовалась глубокая душевная рана, которая вывела меня из равновесия, подхватил Золотов. «Надеюсь, пицца и апельсиновый сок помогут тебе вернуть равновесие», — ухмыльнулся Артем. «Апельсиновый сок, кислая дрянь, только мультифрукт. Мишка, ты с нами? Давай, ничего не случится, если ты посидишь с нами пару часов. Ладно, гулять так гулять, а к экзамену подготовлюсь вечером. Вот такой Чудинов мне нравится». Обрадовался Золотов и победно выбросил кулак вверх. Местом для посиделок выбрали ближайшую кафешку. Края находилась всего в 15 минутах ходьбы, почти возле самого медицинского универа. Несмотря на время суток, практически все столики были заняты студентами университета и академии, которые решили перекусить или просто пообщаться. «Я пока займу нам столик у окна, а вы делайте заказ. Скажите потом, сколько я должен». Быстро сориентировался Артем и направился в другой конец кафе. Девчонки быстренько накидали заказов Золотову и упорхнули за Абрамовым, а я решил не оставлять товарища одного и направился на кассу с ним. Не сказать, чтобы я не доверял вкусам Коли, но мне хотелось выбрать начинку для пиццы, которая наверняка мне понравится. На кассе меня ждал сюрприз. «О, какие люди!» — воскликнул Фомин, стоявший за стойкой в форме работника кафе. Сам Чудинов заглянул проведать старого друга. «Честно говоря, я не ожидал тебя здесь увидеть. Ты ведь собирался на море. А как я бабуле объясню, что мне нужно в ЕИСК посреди учебного года? История с переводом не прокатит, она точно заподозрит неладное. Вот как закончится семестр, так и подамся, а пока перебиваюсь тут. Надо же где-то заработать, чтобы оплачивать съемную квартиру, да и ехать на заработки с пустыми руками нелепо. Если понадобится помощь, говори, непременно», — пообещал Макс. «Кстати, Мишка, бросай все дела, сегодня вечером идем на футбол. Никакие отмазки не принимаются. Я уже договорился, после 5 меня подменит напарник». «А что за азарт в голосе? Неужто наша сталь в премьер-лигу выбилась?» «Какая сталь? Это все в прошлом. Сегодня финал Кубка России среди университетских команд. Наш «Металлург» Донгту принимает ростовскую «Энергию». Заруба будет просто дичайшая». «С каких это пор ты стал университетскими командами интересоваться?» — спросил я у Фомина. «С тех самых, как в составе стали играть наших однокашники Платоха Смирнов и Веня Скрипкин». «Веня в футболе?» — хмыкнул я, вспоминая застенчивого паренька, который всегда выглядел опрятно, держался интеллигентно и неоднократно становился объектом насмешек и подколов со стороны остальных ребят. «Представь себе, идет на лучшего вратаря турнира, сухая серия, уже 3 матча. Да, в университетских соревнованиях такой результат вызывает уважение. Конечно, это заслуга не только вратаря, но и защиты, которая не дает нападающим соперника бить по воротам. Но все равно Веня молодец. Ладно, поговорю с Дашей. Если у нее не было грандиозных планов на вечер, то вырвусь». К счастью, Коля не слышал наш разговор, потому как отошел к витрине и в это время изучал салаты. Нужно было видеть лицо Золотова, когда я вернулся за столик и рассказал о планах на сегодняшний вечер и пригласил остальных присоединиться к нам. «А что, можно сходить?» — согласился Абрамов. «Я даже не помню, когда в последний раз был на стадионе. Наверное, никогда». «Нет, это нормально», — возмутился Золотов. «Когда я предлагал, вы меня дружно пристыдили и руками замахали, а когда Мишка позвал, так сразу согласились. Секрета нет, всякому делу свое время», — выкрутился я из ситуации, чтобы никого не обидеть. «Ты ведь перед экзаменом предлагал, тогда все были на другую волну настроены, а сейчас сходить на футбол, самое то, нужно ведь нервы успокоить». «Ага, на футболе ты их успокоишь», — хмыкнул Коля. «По крайней мере, развеешься». Даша меня удивила своей реакцией. Когда я позвонил ей и рассказал о своих планах, девушка неожиданно решила составить мне компанию. «Я тоже хочу пойти». «А что, это и мои одноклассники тоже», — объяснила свое решение Павлова. «И потом, я еще ни разу не была с тобой на футболе. Разве что в детстве с папой пару раз ходила, а потом мы ездили от комбината на футбол в Ворошиловград». Узнав, что Артем тоже собирается на футбол, Кира засобиралась с нами. К счастью, Абрамов не увидел в этом никакой проблемы, и наша компания еще немного увеличилась. Хорошо, что с билетами проблем не возникло, вход на матч был свободный. Стадион после реставрации выглядел просто изумительно. К счастью, решили не перекраивать старинную архитектуру, где это было возможно, и постарались сохранить первозданный вид. Красивые белые колонны поддерживали своды арки и украшали вход на стадион, а внутри все было в соответствии с современными представлениями. Чисто, Красиво, но не атмосферно. Я ведь запомнил стадионы совсем другими, какими они были лет 50 назад, а то и раньше. Как же не хватает пирожков с картошкой и фонтанчиков с водой. А бабушки, продающие семечки и старые газетки, которые можно заслать на сиденье. Нет, сейчас на стадионах стало куда чище, безопаснее и находиться приятнее. Можно прийти даже с семьей и детьми и чувствовать себя спокойно. Это большой плюс, но эпоха ушла. Увы, то время уже не вернуть, нужно ценить то, что есть. Жизнь летит так быстро, что не заметишь, как она пролетит. Уж я-то знаю. Команды вышли на поле, пожали друг другу руки и расположились на позициях. Судья дал стартовый свисток, и матч начался. Что меня приятно удивило, уровень игры наших футболистов. Даром, что обычные студенты, которые даже не метят на роль профессионалов. Будущие металлурги, шахтеры, электромеханики, строители. Но они играли так, как не могли сыграть многие профессионалы в современном футболе. Они играли с душой. Где-то подводила техника, где-то не хватало мастерства, чтобы начать хорошо начатую атаку. Но хотя бы приятно смотреть. И никаких ныряльщиков, которые падают в штрафной зоне соперника и выпрашивают пенальти. Похоже, каждой команде хотелось забить, потому как ребята носились по полю, словно умалишенные и создавали опасные ситуации. Но открыть счет в матче им удалось лишь к концу первого тайма. На 42-й минуте энергия открывает счет. Гол забил Руслан Хрипун, прозвучал голос диктора, вызывая радость на трибунах ростовчан. «Эх, закинули таки в раздевалку!» – раздосадованно прокричал Макс. «Прервалась сухая серия нашего скрипача. Теперь надо отыгрываться». Вот только с отыгрываться у нас были проблемы. На перерыв команды уходили при минимальном превосходстве энергии. «Скрипка, внимательнее!» – проорал Фомин, подскочив с места. «Смирный, а ты души жестче. Терять нечего, все равно горим». Платон заметил нас на трибунах и помахал рукой. Мы с Дашей ответили ему, а Макс надулся и погрозил кулаком, за что немедленно получил замечание от стюарда. Фомин напоминал мне вымокшего под дождем воробья, сидевшего на ветке, такой же взлохмаченный, недовольный и нахохлившийся. В начале второго тайма наши схлопотали штрафной всего в 20 метрах от ворот. Расстояние невероятно опасное даже для любителей. Стенка выстроилась перед мячом, а Веня что-то выкрикивал, корректируя игру. Прозвучал свисток, и сразу за ним последовал мощный удар. Мяч перелетел через стенку и устремился под перекладину, но в невероятном прыжке Веня вытащил его из ворот. «Угловой, рано расслабляться», – посетовал Фомин. «Еще опасно. В нашу штрафную стянулись все рослые игроки. После подачи мяч взмыл в воздух и снижался прямо над игроком энергии, но в последний момент Скрипкин грамотно сыграл на выходе и вынес его из штрафной. Мы тут же потеряли мяч. Ростовчане попытались пробить на удачу, но мяч попал в кого-то из игроков и вышел за пределы поля. Свободный удар», — обрадовался Макс, когда судья показал в сторону от ворот. Во втором тайме игра пошла совсем по другому сценарию. Наши парни мотались как заведенные, создавая опасные моменты, но реализация подводила. Игра через центр не принесла ожидаемого результата, поэтому пытались пробегать по флангам с передачей на ход или навесами в штрафную площадку. А ростовчане наоборот старались снижать темп и удержать результат. На наши комбинации они отвечали молниеносными контратаками, но забить никому не удавалось. «Миха, вот бы нам выйти», — выпалил Макс, когда ребята в очередной раз не смогли забить. «Думаешь, ты бы лучше сыграл?» — ухмыльнулся я, глядя на разгоряченного друга. «Конечно, мы вон как во дворе гоняли. Тот же Веня не успевал мячи из ворот доставать. Так это когда было? С тех пор много воды утекло. Веня тренировался, а ты штурвал крутил. И не за мячом бегал, а за девчонками. В этом деле, знаешь ли, тоже много здоровья нужно». Насупился Макс, но дальше спорить не стал. «Эх, ребята, приезжайте почаще к нам в Ворошиловград на игру «Зари» посмотреть», — не выдержал Золотов. «Когда профессионалы играют, только успеваешь рот открывать от удивления. Вот где настоящий футбол. А что «Заря»?» — оживился Макс, вспоминая былые времена, когда ворошиловградское дерби было принципиальным для наших команд. «У нас и свои отлично играют. Вот увидишь, скоро наши ребята подрастут и перейдут на профессиональный уровень». Коля не ответил, потому как наши перешли в атаку, а болельщики на трибунах поддерживали команду кричалками. «Будь готов всегда к труду, металлург Дангту. Ярче, круче ты играй, всех на свете побеждай», — горланил кто-то у нас прямо за спиной, отчего пришлось даже уши закрыть. Смирнова вывели один на один с вратарем. Платон пробил в нижний дальний угол и мяч пересек линию ворот у самой штанги. «Мы в игре!» – заорал Макс. «Интрига продолжается!» После пропущенного гола ростовчане оживились и начали играть агрессивнее. Ничья совершенно не устраивала обе команды, поэтому все старались забить до финального свистка, но в раздевалку на перерыв команды уходили с ничейным счетом. Впереди были экстра-таймы, в которых судьбу матча решала выносливость и воля к победе. Следующие 15 минут команды провели без явных успехов. Веня дважды спасал команду после метких ударов по воротам, ростовчане чудом не пропустили после удара нашего нападающего в перекладину. В следующие 15 минут все мысленно готовились к серии пенальти. «Лотерея», — мрачно заключил Фомин, глядя на время. Играть оставалось всего 4 минуты, а футболисты обеих команд вымотались и едва ходили по полю. Не должны такие матчи решаться в серии пенальти. «Да ладно тебе, так интереснее смотреть», — отмахнулся от Макса Золотов. «Наши собрались для последней атаки и попытались взять ворота приступом, но в последний момент защитник выставил ногу и заблокировал удар угловой. Веня, ты куда собрался?» – заорал Фомин, когда Скрипкин побежал в штрафную соперника. «Очень рискует», – покачал головой Коля. «А если после углового мяч перехватит и в пустые забьют, уж лучше бы по пенальти решали». Смирнов подал угловой, а рослый Веня выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в ворота. «Банка!» – заорал Макс, принявшись танцевать. На трибунах творилось что-то невероятное. Кажется, все сошли с ума. Прыгали, обнимались, смеялись, а некоторые даже плакали от переизбытка эмоций. «Взять себя в руки!» – орал Фомин. «Нужно доиграть эти несчастные несколько минут. Веня, держи банку на замке!» Энергия пыталась атаковать, надеясь в последние минуты сравнять счет и спасти игру, но дойти до наших ворот ростовчанам не удалось, а через пару минут свисток арбитра зафиксировал победу нашей команды в дополнительное время. «Кубок наш!» Мы остались на церемонию награждения и выпросили автографы у ребят из команды. Я попросил у Вени автографы для Даши, после чего девушка просияла от счастья. Да, Скрипкин здорово изменился со школы. Раньше всегда стоял на воротах в команде противника, потому как больше некого было поставить, все хотели играть в поле. Но если я частенько выручал команду, то Веня недалеко ушел от мешка картошки. А после школы у парня проснулся талант. Может, просто Скрипкин оказался в других условиях, где его перестали травить, и парень поверил в себя. Так или иначе, сегодня он – герой этого матча, который несколько раз спасал команду от гола, а потом и сам забил победный мяч. Когда мы шли к выходу со стадиона, Павлова шла рядом и любовалась автографом. Даже боюсь представить, сколько селфи она сделала за сегодня. Кажется, соцсети лопнут от количества нового контента. «Миш, спасибо, что ты рядом», – неожиданно произнесла девушка, взяв меня под руку. «Мне с тобой так спокойно, куда бы мы ни пошли. Правда, а мне показалось, что на стадионе ты не была такой спокойной». «Ну, это совсем другое», – засмущалась девушка. «Я понимаю, почему вы так любите футбол. Это не только красивая игра, но и бешеный заряд эмоций. Можно прийти, покричать, разрядиться и отдохнуть от проблем. Знаешь, это не только с футболом так. В хоккее, например, накал страстей не меньше. Да и в других видах спорта есть где выплеснуть эмоции. В общем, если ты когда-нибудь будешь смотреть игру нашей сборной, зови, я с удовольствием составлю компанию. Знаешь, смотреть футбол и игру нашей сборной – это два совершенно разных занятия», – вмешался Золотов, и мы дружно рассмеялись. После футбольного матча мы отправились бродить по городу. Настроение и погода благоприятствовали длинной прогулке, и совсем не хотелось возвращаться домой. На маршрутке доехали до парка имени 1 мая и устроились на лавочках. Я предлагал Даше показаться на колесе обозрения, но девушка решительно отказалась. «Миш, ты же знаешь, я еще та трусиха», — отмахнулась девушка. «А сладкую вату будешь?» «Вату буду», — согласилась Павлова. Девушка светилась от счастья, сжимая в руке сладкую вату. Казалось, ей не 20 лет, а всего 8, как Вике. Сейчас, находясь рядом с Дашей и друзьями, я чувствовал себя счастливым. Да, все-таки Коля и Макс в чем-то правы. Нужно давать счастью шанс сбыться и позволить себе быть счастливыми, ведь время летит так быстро, не успеешь моргнуть, как пройдет год. Только перевернешь одну страницу своей жизни, как подойдет к концу другая. А там, гляди, и страниц не останется, которые можно перевернуть. Глава 22. Взгляд в будущее. Следующие два года пролетели, словно одно мгновение. Экзамены, сессии, ГАСы. Капустин на государственных экзаменах пытался меня завалить, но не преуспел, а потому посыпал голову пеплом, смирился и признал во мне достойного соперника. Еще один приятный момент. Я подтянул свои знания по иностранному языку и добился самой высокой оценки в приложении к диплому. Как сейчас помню этот момент, 5. Торжественно произнесла Семенова, словно это была не итоговая оценка по иностранному языку, а какой-то олимпийский рекорд. Вы, настоящие офицеры, умеете держать свое слово. Был бы офицером, если бы академия носила статус военного учреждения, а так, гражданский, поправил я преподавательницу. Миша, а вы не задумывались о военной карьере? Форма была бы вам к лицу, не успокаивалась женщина. Благодарю, но у меня немного другие планы на жизнь, признался я. Таким выдалось окончание 10 семестра, перед началом преддипломной практики, которую я проходил в Роскосмосе. Это были тяжелые два месяца для нас с Дашей, потому как мы оказались в разных городах, у нас обоих было полно работы, а возможность поддержать друг друга была только поздно вечером. Мы с Павловой созванивались в 10 вечера и болтали часов до 12. Девушка рассказывала о своей практике в первой городской больнице Ворошиловграда, а я делился своими историями из Ростиха. Что у меня могло быть интересного? Целыми днями я торчал за монитором и работал с документацией, изучал строение ракетных двигателей и автоматизацию работы ракетных комплексов. В лучшем случае, нас приглашали на экскурсии в производственные цеха. Вот где можно было развеяться. «А девушки у вас там есть?» – неожиданно спросила меня Даша во время одного из телефонных разговоров. «Да полно», – ляпнул я, не подумав, что для нее наличие представительниц противоположного пола имеет совсем ненаучное значение. «Понятно, какая у вас там практика», – немедленно надулась девушка. «Да ладно тебе, ты же прекрасно знаешь, что мне никто кроме тебя не интересен. Кто еще вытерпит мой несносный характер?» «Это точно», – мгновенно просияла Даша, но звонить стала в каждую свободную минуту, чтобы убедиться, что никто не посягает на ее парня, девушки. Зато какой эмоциональной была наша встреча. Я хотел приехать сюрпризом и не сказал о том, что мы с Артемом взяли билеты на поезд, но Абрамов прокололся Кире, а та рассказала Даше. К счастью, Павлова не стала обижаться, раскусив мой план, и сама приготовила сюрприз. Я действительно опешил, когда кто-то прыгнул мне в объятия и повис на шее, стоило мне ступить на перрон вокзала в Ворошиловграде. «Ты ведь должна быть на практике», – пожурил я девушку. «А мы уже все сделали, и нас отпустили». «Как-никак, последний день практики», – ответила девушка. «Просто нам попалась хорошая руководитель, которая еще помнит, как это, готовится к диплому, поэтому она нас отпустила без проволочек, сказав, что у нас и так времени в обрез», – объяснила ситуацию Кира. «С вокзала мы заскочили в продуктовый магазин и набрали соков, фруктов и всякой полезной ерунды. В детском магазине купили набор кукол для Вики и мобиль со зверушками для детской кроватки Елисея, поймали такси и направились в гости к Силантьевым. «Елисей, блин», – произнес Артем, когда мы ехали к друзьям. «Должен признать, у наших друзей хорошая фантазия. Ничего ты не понимаешь, сейчас так модно», – отозвалась Кира, одернув парня, и мгновенно переключилась на водителя. «Возле этого подъезда, пожалуйста, мы уже приехали». «Я смотрю, Руслан с Олей решили спасать демографическую статистику в нашей стране. Второй ребенок за 3 года», – ворчал Абрамов, которому пришлось тащить пакеты с игрушками. «Ну, кто-то же не хочет, вот ребятам и приходится отдуваться за 2», – мгновенно нашла, как уколоть парня Кира. «Да я-то что, хоть сейчас», – встрепенулся Артем. «Но только тогда кое-кто так и не закончит универ. Хочешь доучиваться 5 курс по 2-му кругу?» Уже возле дома друзей мы поняли, что не позвонили им заранее. Но нам повезло, Силантьевы выбрались погулять на свежем воздухе, а мы застали их в тот самый момент, когда семья возвращалась домой. Вике было уже 2 года, поэтому девочка сидела на шее у отца, а маленький Елисей лежал в прогулочной люльке. Мы тут же бросились помогать друзьям. Оля взяла малыша на руки, а мы с Артемом героически затащили коляску на этаж. «Ребят, проходите пока в зал и располагайтесь», – скомандовал Руслан, когда мы вошли в квартиру. «Оле нужно покормить младшенького, поэтому кухня пока занята». Девчонки умчались с Олей перенимать опыт, а наша троица воссоединилась в зале, как в старые общажные времена. Надеюсь, вы ничего такого не купили, что нельзя, Оле, забеспокоился Руслан. Пока она кормит Елисея грудью, приходится отказываться от многих вкусных вещей. В общем, нужно поддержать и хотя бы не хомячить при ней. Да мы все понимаем, закивал Тёма, а я заулыбался, ибо знал, что на самом деле понимание снизошло на друга совсем недавно, после того, как девчонки прожужжали нам все уши, когда мы были в магазине. Ты, кстати, думаешь выпускать Олю из декрета, а я разве ее держу? Ухмыльнулся Руслан. В следующем году планирует восстанавливаться. Если за третьим не пойдете, поддел друга Абрамов. Нет, пока не планируем. Нам бы с Викой и Елисеем справиться, не представляешь, сколько сил и времени нужно. Да и мы пока больше не планируем. Сразу отстрелялись, можно спокойно заниматься воспитанием детей и строить карьеру. Ага, решили совместить две совершенно несопоставимые вещи, не унимался Тёма. А если потом захочется за третьим, потом и сходим, отрезал Силантьев. И на этот раз Абрамов успокоился и не стал одолевать друга. А потом к нам вернулись девчонки, и тема разговора сменилась. По глазам Киры и Даши я видел, что они безумно хотят детей, но понимают, что сейчас не самое подходящее время. И вот эти два желания вызывали колебания, которые выливались в расстройство или плохое настроение. Дети уснули, поэтому мы перебрались на кухню. Как раз закипел чайник, девчонки нарезали фрукты, и мы устроились вокруг стола. Оля рассказывала девчонкам о своих трудностях и способах выкрутиться из сложных ситуаций, а Руслан старался разбавлять рассказ жены забавными историями. «Ничего, с дипломом разберусь, легче будет», – махнул рукой Силантьев. «Это сейчас приходится возиться с чертежами, а потом немного свободнее станет, а потом работа», – напомнила Оля. «Разберемся», – решительно ответил Руслан и стукнул кулаком по столу. Вот только сделал он это слишком громко, отчего Елисей проснулся, а Оля наградила мужа недовольным взглядом и умчалась успокаивать малыша. «Мы погостили еще немного у ребят и засобирались домой. Как сказала Даша, молодым родителям нужно максимально эффективно использовать время, пока малыши спят, и самим хоть немного отдохнуть. Ребят, я понимаю, что нужно много всего успеть, но давайте хоть ненадолго заскочим в парк», – предложил Артем по пути на автобусную остановку. «Такая погода, грех не погулять немного, так сказать, отпразднуем окончание последней нашей практики в роли студентов». «Да, с преддипломной практикой покончено, остался сам диплом. С ним вышла отдельная история. Да и разве может обойтись дипломирование без историй? Мне кажется, это особый период в жизни каждого студента, который нужно просто пережить. Прикладывать все силы и быть максимально внимательным, потому как любая оплошность, искрепленный диплом со всеми подписями в один миг может превратиться в кучу макулатуры. У нас на курсе были такие случаи. К счастью, преподы тоже люди, пошли навстречу и за один вечер помогли собрать все подписи и подготовить работу заново. Защита диплома у нашей группы была назначена на 25 июня. Жара стояла просто жуткая, поэтому я отказался от идеи надеть пиджак и пошел в брюках и рубашке. Хоть я и не был человеком суеверным, но все равно спрятал советский медный пятак под левую пятку. Конечно, в приметы я не верю, но перестраховаться не помешает. Вдруг эта ерунда действительно работает? Даше сегодня предстояло подписывать работу у научного руководителя, поэтому она была еще дома и корпела над своей дипломной работой. Девушка специально выбрала тему, по которой планировала работать в будущем. «Послеполетная реабилитация космонавтов». «А что?» – заявила Даша в ответ на мое удивление. «Все только и думают о том, как отправить космонавта, чтобы он там выполнил какие-то важные задачи. А меня волнует, чтобы эти самые космонавты успешно прошли реабилитацию после полета. Ты вообще интересовался, в каком состоянии многие возвращаются на Землю? Ты почитай, сильно удивишься. Я отлично знаю об этом, но это цена, которую каждый из нас платит за расширение пределов возможного. Не могу сказать точно, сколько усилий и жизни понадобится, но рано или поздно мы покорим космос и будем свободно перемещаться между планетами и даже системами. Если наша цивилизация не уничтожит себя раньше, — мрачно добавила Даша. Я стиснул зубы, потому как девушка была права. Сколько талантливых ученых, музыкантов, художников, врачей, учителей и просто разнорабочих забрали самые различные конфликты. Если бы мы отбросили постоянное соперничество и объединили усилия, человечество смогло бы шагнуть далеко вперед. Всего за сотню лет мир бы изменился до неузнаваемости, и, оглядываясь назад, никто бы не захотел, чтобы было так, как раньше. «Извини, что-то я совсем забила тебе мозги. У тебя же сейчас защита диплома, и нужно полностью сконцентрироваться на этой задаче», — спохватилась Даша и обняла меня. «Ты у меня невероятно умный и находчивый. Я верю, что у тебя все получится». «Думаешь», — ответил я с улыбкой не потому, что сомневался в собственных силах, а потому как волнение девушки вызывало у меня умиление. «Уверена, иначе не запала бы на тебя еще в школе. Все, иди». Павлова чмокнула меня в щеку и легонько подтолкнула к выходу. Время действительно поджимало, поэтому я быстренько обулся и выскочил из дома. Диплом с чертежами я предусмотрительно оставил на кафедре, чтобы не посеять в последний момент, поэтому идти до академии пришлось с пустыми руками. Уже у входа я встретил Колю Золотова, который топтался на ступеньках, словно боялся заходить внутрь. «Готов?» – поинтересовался у меня Коля, когда я подошел к нему поздороваться. «Скоро узнаем», – пожал я плечами. «Вот-вот», – закивал головой Золотов и бросил беспокойный взгляд на окна аудитории, где нам предстояло защищать дипломную работу. Быков мечется по корпусу, словно сумасшедший, все на нервах. «Я вообще вышел на улицу, потому как там просто невозможно находиться. А что там делать? До защиты еще полчаса. Но ты ведь пришел раньше», — прицепился Золотов. «А я тут уже битый час торчу, все не могу настроиться. Спасибо тебе еще раз, что подсказал некоторые моменты, а то я даже не знаю, что бы делал». «Ага», — подсказал. Я не стал акцентировать внимание на том, что я сделал Золотову целый раздел диплома, где были расчеты и выбор оборудования. Собственно, самая основная часть, без которой дальнейшая работа уже не имеет смысла. Не стоит напоминать об этом перед самой защитой. Это потом, если Коля решит вспомнить в дружеской остановке о своих подвигах, можно его одернуть, но сейчас лишнее волнение ни к чему. Ладно, пойдем настраиваться. Если Быков найдет нас здесь за пару минут до начала защиты, нам точно конец. Я понимал, почему волнуются преподаватели. Ведь мы – первый выпуск академии, а идти первым всегда страшно, пусть это касается учебы или полета в космос, все одинаково. Меня тоже пробивала мелкая дрожь, но стоило вывести на проектор изображение чертежей и взять в руки свою работу, как волнение словно рукой сняло. Я сам не заметил, как прошла моя защита, и опомнился только после того, как Рибаконь поблагодарил меня за ответы на дополнительные вопросы комиссии. Кстати, о комиссии. В ее состав вошли Рибаконь, Пильщиков и Быков. К моему облегчению, Капустина в комиссию не взяли. Пусть к концу обучения мы с ним и примирились, но на защите диплома все равно не хотелось его видеть. После выступления я сразу отписался маме и Даше, потому как это люди, которые волнуются за меня больше всего. Затем сбросил радостный смайлик в чат друзей, где помимо Даши сидели Руслан с Олей и Тёма с Кирой. В принципе, можно было выйти и подождать оглашения результатов, но я остался в аудитории до самого конца, пока не защитился последний студент нашей группы. Золотов не был бы собой, если бы не накосячил даже на защите диплома. «Николай, а по какому принципу вы выбирали именно этот двигатель?» — задал Быков самый обыкновенный вопрос, в котором не было ничего сложного. «По справочнику», — тут же ляпнул Золотов. «Да, мне бы такие справочники», — покачал головой Рибаконь. «Открыл его, а там написано: выбирай такой-то двигатель и не думай». Коля перевел на меня испуганный взгляд, а я изобразил, что считаю на калькуляторе. «Ну, на основании расчетов выяснил нужные параметры двигателя и выбрал его. Вот это уже ближе к истине», — подхватил Быков. «Давайте посмотрим на чертежи. Это защита, пожалуй, была самой волнительной и одновременно комичной из всех. Не знаю, как Золотов писал этот диплом. Возможно, в этой работе принимали участие все на свете, начиная от дипломного руководителя и заканчивая одногруппниками, но только не сам Коля. Парень путался в показаниях, отвечал не впопад и часто ссылался на волнение. Как же вы будете проектировать ракеты?» — не выдержал Рибаконь. «Представьте себе ситуацию. Ракета стартует с космодрома, поднимается на пару сотен метров и взрывается из-за неисправности. Десятки миллионов рублей на воздух, тонны полезного груза потеряны, а может и жизни членов экипажа. А вы стоите, потупив взгляд, и говорите, что вы просто волновались, поэтому допустили ошибку при ее проектировании». Конечно, Рибаконь перебарщивал, любого специалиста кучу раз перепроверит, прежде чем отправлять проект на реализацию, но в чем-то был прав. Любая, даже самая мелкая неучтенная вещь может привести к печальному исходу. Когда защиты подошли к концу, декан поднялся с места и деловито попросил нас покинуть аудиторию, чтобы комиссия приняла решение по работам. Кто-то волновался и пытался угадать, что же там будет, а я был абсолютно спокоен. Все, что можно было сделать, уже сделано. Остальное уже не моя забота. Возможности повлиять на результат больше нет, так какого рожна переживать? Когда в коридоре появился Быков, все невольно затаили дыхание. «Прошу студентов войти в аудиторию», – важным тоном произнес Валерий Дмитриевич. Когда все студенты собрались и заняли места, Рябоконь, как председатель комиссии, взял слово. «Уважаемые студенты, хочу поблагодарить вас за хорошую подготовку дипломных работ. Прежде чем я перейду к оглашению результатов, хочу выразить свою признательность за те 5 лет, которые мы прошли вместе плечом к плечу. За это время случилось многое. Вы пришли сюда еще мальчишками и девчонками, а покидаете стены нашего вуза крепкими специалистами, сформировавшимися личностями. Вы – наш первый выпуск, поэтому мы будем вспоминать вас с особым теплом и трепетом». Слова декана ненадолго утонули в аплодисментах, и лишь через минуту он продолжил. «Простите мне это стариковское отступление. Пусть мы не показываем, что волнуемся за каждого из вас, но в глубине души каждый студент для нас как родной сын или дочь, поэтому я искренне рад, что присутствую на том торжественном моменте, когда вы делаете очередной важный шаг в своей жизни. А теперь перейду к оглашению результатов, которые вы все ждете. Коли все-таки поставили 4, хотя парень явно не дотягивал до этого результата, видимо, решили не топить Золотого и не ломать ему судьбу. Может, еще возьмется за голову, у меня ожидаемо была 5. Внутренне я понимал, что так и будет, но когда Рябоконь огласил результат, выдохнул с облегчением. Еще долго мы не покидали аудиторию, делились эмоциями, общались в неформальной обстановке с преподавателями и делились планами на будущее. «Ну, Золотов, смотри у меня», — пригрозил Рябоконь. «Если мне в академию позвонят с производства и нажалуются, я приеду и прямо в конструкторском бюро отцеплю тебе отцовского ремня». Когда все начали понемногу расходиться, по мне подошел Быков. «Мишка». Валерий Дмитриевич по-дружески хлопнул меня по плечу и расплылся в улыбке. «Вы хоть не забывайте нас, заглядывайте, когда будете в наших краях. Куда же мы денемся?» — отозвался я. «Академия – это почти как семья. Все-таки 5 лет вместе прожили как один день». «Это точно, как один день», — согласился куратор и посмурнел. «Наверное, самое сложное в деле педагога не научить, объяснить или замотивировать своего ученика, а отпускать его, когда обучение подходит к концу». «Да, Быков частенько был еще той занозой, но я ему благодарен за это, ведь именно благодаря ему мне удалось побывать на космодромах в Байконуре и Плесецке, выиграть командную олимпиаду и достичь высоких результатов в учебе. Был бы я таким, как сейчас, окажись на месте Быкова какой-нибудь Капустин». «То-то и оно. Успех каждого человека – это не только его личное достижение. Это командная работа окружающих. Выйдя на улицу, я понял, что теперь все изменится. Та жизнь, к которой я привыкал в новом теле последние 5 лет, снова выполняет стремительный вираж». Защита диплома у Даши и Киры состоялась через 2 дня. Абрамов отстрелялся еще раньше меня, поэтому мы заявились к девчонкам, чтобы поддержать их. Они жутко волновались, но при нас старались не подавать вида. Я тоже волновался, потому как у меня в планах было еще одно важное мероприятие. Я слушал речь Павловой с замиранием сердца. Она с таким жаром рассказывала о реабилитации космонавтов, будто сама поставила на ноги не один десяток вернувшихся из космоса ребят. Но работа была потрясающая. Такое масштабное исследование заставляло задуматься о том, насколько сложно устроен человек и окружающий нас мир. Даже незначительные особенности, порой невидимые глазу, могут иметь огромное значение. «Ну, как тебе?» — поинтересовалась Даша, когда защита была окончена. «Как по мне, очень убедительно. Я бы поставил высшую оценку». «Да ладно, ты просто заинтересованная сторона, а у нас преподаватели очень строгие. Слышал, как они заваливали меня вопросами». Действительно, вопросов было много, порой, даже очень каверзных. Но тема диплома у Павловой была такой, что особо не поспоришь, только очевидные факты, подтвержденные многочисленными научными работами. Все время, пока студенты ждали решения комиссии, девушка держала меня за руку, А когда их позвали в аудиторию, обняла так сильно, что едва не свернула шею. Откуда только силы берутся в этой хрупкой девушке? Пятерка. Обрадовалась Даша, выбежав из аудитории. Поздравляю. Я обнял девушку, а затем достал из внутреннего кармана пиджака маленькую коробочку с кольцом. Сегодня важный день в твоей жизни, и я рад разделить его с тобой, но я бы хотел сделать его вдвойне особенным и разделить с тобой всю жизнь. Ты согласна стать моей женой? Да. Девушка уткнулась в мое плечо и разрыдалась от переполнявших ее эмоций, а я обнял ее и прижал к себе. В этот же день мы поехали подавать заявление. Увы, получилось запланировать церемонию только на конец августа, но мы особо не торопились. Дипломы все равно будут готовы только через месяц, а у меня будет немного времени перед тем, как устроиться на работу по направлению. Возможность выбирать дату я предоставил Даше. Мне было не принципиально, а девушке будет приятно. 30.08.30, задумчиво произнесла девушка. Как по мне, смотрится красиво. Знаешь, что теперь самое сложное? Дождаться этой даты? Нет. Сообщить родителям.